изредка шевелились полные губы, и только морщинка, вдруг возникшая между черными прямыми бровями, указывала, что и во сне время от времени мелькала тень чего-то неприятного. Внезапный стук разбудил Игоря. Он открыл глаза, приподнялся на локте и прислушался. Стук повторился, уже настойчивей. Игорь вздохнул, крепко провел ладонью по лицу. «Сейчас!» — ворчливо крикнул он, направляясь к двери. Щелкнул замок, дверь распахнулась. На пороге стоял Ткачук. «Дрых!» — весело спросил он, входя и по-хозяйски оглядывая комнату. «А ну, давай на выход! Ждут нас!» И задумчиво добавил. «Как услышал Терентий, что ты из Москвы, все, и просить не пришлось. Чудно!» Всю дорогу они шли молча. Игорь размышлял. Внезапный интерес Терентия к его персоне ему не понравился. К чему бы это? Потому что Игорь из Москвы? Ну и что? А то, что в Москве побывали и эти трое и привезли вещи. С кражи. С большой кражи, как видно. Хотя Терентию, скорее всего, неизвестно, что они там натворили. Не любят деловые мужики говорить про такое сторонним людям. А скупщик — человек для них все-таки сбоку, не свой до конца. И вдруг по их следам приезжает человек из Москвы. Ясное дело, Терентий насторожился. Ну и жадность. У них главное — это жадность. Ведь из Москвы мелочь не приедет. Свернув еще одну узкую пустую улочку, а оттуда в большой, совсем темный, без единого фонаря двор, он чуть не на ощупь пробрался вглубь его, обогнув четырехэтажный стандартный дом, окна которого кое-где светились. В дальнем конце двора оказался еще один дом, двухэтажный, бревенчатый. Второй этаж был опоясан галереей, куда выходили двери квартир или, может быть, отдельных комнат. По скрипучей трухлявой лестнице они поднялись на второй этаж, вышли на галерею, и Ткачук деликатно постучал в одну из дверей. Ждать пришлось довольно долго, пока за дверью послышались шаги. — Кто там? — спросил мужской голос, как показалось Игорю, молодой и энергичный. — Свои, — ответил явно неспециальным отзывом Ткачук. — Это я, Терентий Прокопьевич. Звякнули замки, и дверь отворилась. В тесной передней стоял высокий, мускулистый человек лет 50. Седые волосы красиво лежали вокруг полного загорелого лица. На нем была зеленая рубашка с короткими рукавами и светлые вельветовые джинсы с широким кожаным ремнем. Расстегнутый ворот рубахи открывал крепкую, без морщин, шею. Зоркие темные глаза под седыми бровями и твердая линия рта выдавали ум и характер. Имя совершенно не вязалось с внешностью этого человека. Имя тянуло к какой-то кондовой старине. «Заходите, ребятки!» — добродушно, даже по-простецки, точно давних знакомых пригласил Терентий Прокофьевич и открыл другую дверь, уже в комнату. «Прошу!» Голос его звучал сильно и уверенно. Комната оказалась большой, просторной, с деревянным и с досок потолком, как на даче, с большим во всю стену дорогим ковром, с картинами на других стенах. Огромный в пол стены буфет с какими-то замысловатыми пристройками, башенками, выпуклыми дверцами, цветными стеклышками напоминал средневековый замок. Возле широкой низкой тахты стояли круглый под красной бархатной скатертью стол, а рядом два тяжелых старинных кресла. «Присаживайтесь, молодые люди», — пригласил гостей Терентий Прокофьевич, указывая на кресло у стола. «Закуривайте». Сам он забрался с ногами на тахту, придвинувшись спиной к ковру и подложив для удобства большую цветную подушку. «Ай да Терентий!» — с усмешкой подумал Игорь. «Прямо шах персидский». Эта нарочитая экзотичность обстановки и манер хозяина неожиданно помогли Игорю справиться с охватившей его было неуверенностью.